Глава 15. Путь во льды. Я проснулся. До сих пор мне казалось невероятно странным просыпаться внутри этого неясно различимого конуса тепла и слушать доказательства собственного разума. Это палатка. Я лежу в ней живой. А ферма Пульфен уже далеко. На этот раз, проснувшись, я уже не испытал никаких тревог, лишь благодарное ощущение покоя. Я сел и пальцами попытался зачесать назад свои свалявшиеся, отросшие патлы. Потом посмотрел на Эстровена, вытянувшегося поверх спального мешка и крепко спящего буквально в полуметре от меня. Он был голый по пояс. Ему было жарко. Темнокожее таинственное лицо его освещала раскаленная печка. Оно было совершенно открыто моему взгляду. Во сне Эстровен выглядел немного глуповатым, как, впрочем, и любой другой человек, наверное. Скуластое волевое лицо его было сейчас расслабленным и мечтательным. Над верхней губой и над тяжелыми бровями выступили крошечные капельки пота. Я вспомнил, как он обливался потом весной на параде в Эренранге, во всей подобающей его положению парадной амуниции под горячими лучами солнца. Теперь он лежал передо мной беззащитный, полуголый, освещенный холодноватым светом печки. И впервые я увидел его таким, каким он был на самом деле. Он проснулся, как всегда, поздно, с трудом. В конце концов, позевывая, он воздвигся посреди палатки, натянул рубаху и высунул голову наружу, посмотреть, что там творится. Потом спросил, не хочу ли я чашечку орша. Обнаружив, что я уже успел сварить целый котелок этого питья, использовав ту воду, в которую превратился кусок льда с вечера, поставленный им на печке, он сдержанно поблагодарил меня, принял из моих рук чашку, сел и стал пить. Куда мы направимся теперь, Эстровен? В зависимости от того, куда вы сами захотите пойти, господин Аи, и от того, сколько вы сможете пройти. Как нам быстрее всего выбраться из Оргарейна? Надо идти на запад, к побережью. Это километров 40 отсюда. А потом что? Заливы вскоре замерзнут, если уже не замерзли. В любом случае, зимой ни один корабль в открытое море не выйдет. Стало быть, придется спрятаться и ждать до следующей весны, когда большие грузовые суда вновь поплывут в Ситх и Перунтер. Но ни одно не поплывет в Кархайт, если эмбарго на торговлю не будет отменено. Насчет судна надо еще подумать. У меня, как назло, совсем нет денег. А если в другую сторону? Тогда в Кархайт. Путешествие по суше. Далековато. 1500 километров, не меньше. По дороге — да. Только дороги теперь не для нас. Остановит первый же инспектор. Остается единственный приемлемый путь на север по горным тропам, потом на восток через Гобрин и вниз к границе у залива Гутен. Через Гобрин? Вы имеете в виду сам ледник? Он кивнул. Это ведь невозможно зимой. Полагаю, что так. Но если повезет, а везение хорошо при любом путешествии, ну, вообще-то идти через ледник лучше именно зимой. Понимаете? Небо над ним в это время обычно ясное, так что там даже теплее, поскольку лед отражает солнечные лучи. Бури же как бы отодвинуты к самым границам великих льдов. Отсюда, между прочим, все эти легенды о тихом месте в сердце пурги. Возможно, это было бы нам на руку. А больше надеяться не на что. Значит, вы серьезно намереваетесь, иначе не имело бы смысла вытаскивать вас с фермы Пулефен? Он все еще вел себя очень сдержанно, казался уязвленным и мрачным. Вчерашний ночной разговор потряс нас обоих. Насколько я понимаю, вы считаете, что пересечь ледник зимой — это меньший риск, чем ждать тут до весны, чтобы сесть на корабль? Он кивнул и лаконично пояснил. Там, во льдах, мы будем одни. Я некоторое время обдумывал его слова. Надеюсь, вы приняли во внимание мою неприспособленность к здешним условиям. Я не настолько морозоустойчив, как вы, даже сравнивать нечего. И довольно плохой лыжник. К тому же и состояние у меня не ахти, хотя мне уже значительно лучше. Он снова кивнул. «Я считаю, что нам стоит попробовать», — сказал он, — «с той абсолютной простотой, которую я так долго принимал за ироничность». «Хорошо». Он взглянул на меня и допил свой орш. Этот напиток вполне мог сойти за чай. Орш варят из поджаренных зерен особой морозоустойчивой пшеницы. Получается коричневый кисло-сладкий напиток, богатый витаминами А и С, сахарозой и весьма приятным тонизирующим веществом типа лобелина. Там, где на планете Гэттен нет пива, всегда есть орш. Там же, где нет ни пива, ни орша, нет и людей. «Это будет непросто», — сказал он, поставив чашку на пол. «Очень непросто. Если не повезет, нам не выбраться. Лучше уж умереть там, во льдах, чем в помойке, из которой вы меня вытащили». Он отрезал пару ломтиков сушеного хлебного яблока, предложил мне, и сам тоже стал задумчиво жевать. «Нам понадобится еще еда», — сказал он. «А что будет, если мы доберемся до Кархайда? Я имею в виду с вами. Вы ведь все еще считаетесь изгнанником». Он глянул на меня своими темными глазами, глазами выдры. «Да, видимо, мне лучше будет остаться по эту сторону. А когда Воргарене обнаружат, что именно вы помогли их пленнику бежать?» «Чего уж тут обнаруживать?» Он слабо улыбнулся и сказал: «Прежде всего нам необходимо перебраться через ледник». Я не выдержал. «Послушайте, Эстровен, вы, пожалуйста, простите меня за то, что я сказал вчера. Ну, сутх». Он встал, все еще что-то жуя, надел свой хаеп, плащ, теплые башмаки и словно выдра скользнул наружу в щель самоуплотняющейся войлочной двери. Потом снова просунул голову внутрь. «Я, может быть, вернусь довольно поздно или даже завтра. Вы тут продержитесь без меня?» «Конечно». «Хорошо». И исчез. Я никогда не встречал человека, который бы столь полно и мгновенно умел перестраиваться в изменившихся условиях, как Эстровен. Я поправлялся и почти готов был двинуться в путь. Он же как раз вышел из состояния танген, и едва это стало ему ясно, как он уже был готов. Он никогда не спешил, не порол горячку, но он всегда был готов. Без сомнения, в этом и крылась тайна его необыкновенной политической карьеры, которой он пожертвовал ради меня. Этим объяснялись его доверие ко мне и преданность моему делу. Когда я только еще прибыл на Гэттен, он уже был готов к этому. Никто больше на планете Зима готов к этому не был. И все же он считал себя человеком довольно медлительным, не слишком расторопным и очень не любил резкую смену обстоятельств. Однажды он сказал мне, что, будучи изрядным тугодумом, вынужден порой руководствоваться некой общей интуицией, якобы подсказывающей ему, куда в данный момент поворачивается колесо фортуны, добавив, что эта интуиция редко его подводит. Он рассказывал об этом очень серьезно. Вполне возможно, что это так и есть на самом деле. Предсказатели в цитаделях — не единственные люди на планете Зима, обладающие даром предвидения. Интуиция давно уже подвластна им, они ее особым образом тренируют, не пытаясь, впрочем, увеличить вероятность событий. В этом плане у последователей культа Йомаш тоже есть определенные возможности. Их дар связан, правда, не столько и не только непосредственно с предсказанием событий, но скорее является специфической способностью видеть все одновременно, целостно, словно в порыве озарения. Пока Эстравена не было, наша печка все время работала на максимуме, и я наконец-то прогрелся весь впервые за долгий срок. Вот только какой! Я решил, что сейчас, наверное, уже наступил терн, первый месяц зимы и нового года, очередного года первого. На ферме Пулефен я совершенно потерял счет времени. Наша печка-плита представляла собой одно из самых замечательных и на редкость экономичных устройств, созданных геттонианцами за долгие тысячелетия беспощадной борьбы с холодом. Улучшить ее могло бы, пожалуй, только использование особых сплавов в батарее питания. Ее биобатареи были рассчитаны на 14 месяцев непрерывной эксплуатации. КПД был весьма высок. Она выполняла функции обогревателя, плитки и светильника одновременно и весила всего около 1,5 килограмма. Нам никогда не удалось бы пройти эти 70 километров от фермы без нее. Должно быть, на ее покупку и ушла большая часть денег Эстравена, тех самых, которые я столь высокомерно вручил ему в Мишнере. Палатка, сделанная из особого пластика, способного выдерживать сильные морозы и противостоять в весьма значительной степени конденсации влаги на внутренних стенках, а ведь это настоящее бедствие во всех остальных палатках в холодную погоду, теплейшие спальные мешки из меха пестри, это удобная одежда, лыжи, сани, запас продовольствия, все самого лучшего качества, все легкое, прочное, долгоноское, дорогое. Если он отправился пополнять наши продовольственные запасы, то на какие, интересно, средства? Он вернулся лишь к ночи следующего дня. Я несколько раз выходил из палатки, учился передвигаться на снегоступах и заодно набирал сил на свежем воздухе, бродя по склонам заснеженной лощины. Я вполне прилично бегал на лыжах, но снегоступами пользоваться почти не умел. Далеко уходить я не осмеливался, опасаясь потерять собственный след. То были дикие края. Горы, изрезанные трещинами и расщелинами, круто поднимались сразу за палаткой, загораживая восток. Вершины их скрывались в облаках. У меня вполне хватило времени обдумать, что я стану делать один в этом забытом Богом месте, если Эстравен не вернется. Он птицей слетел по склону погружающегося в сумерки холма, потрясающий был лыжник, и остановился точно рядом со мной, грязный, усталый, с тяжелой поклажей. За спиной у него был темно-коричневый мешок, полный всяких свертков. Прямо Дед Мороз, явившийся через дымоход под Рождество, совсем как на старой нашей земле. В бесчисленных свертках и пакетах было зерно кадик, сушеные хлебные яблоки, чай и куски твердого красного, похожего по вкусу на земной, сахара, который геттонианцы добывают из одного клубневого растения. «Как вам удалось достать все это?» «Украл», — просто ответил мне бывший премьер-министр Кархайда, держа руки над печкой, которую он, как ни странно, переключать пока не стал. «Он, даже он замерз». В Туруфе. Это довольно близко отсюда. Вот и все, что я узнал о его походе. Он отнюдь не гордился своим подвигом, но и с юмором к нему относиться не мог. Воровство на планете Гэттон считается тяжким преступлением. Действительно, худшим преступником может оказаться разве что самоубийца. Сначала используем вот это. Показал он на мешок, пока я оставил на печку котелок со снегом. Это все лишняя тяжесть. Большая часть той пищи, которую он заготовил заранее, представляла собой сверхпитательные кубики, усиленную белками, дегидрированную и сублимированную смесь различных высококалорийных продуктов. В Оргарейне эти кубики называют гиши-миши. Мы тоже называли их так, хотя, разумеется, оба разговаривали на кархайском. У нас было достаточно гиши-миши, чтобы продержаться дней 60 при минимальном рационе, по фунту в день на каждого. После того, как Эстровен вымылся и поел, он в тот вечер долго сидел у печки, составляя точный график использования имеющихся в нашем распоряжении продуктов. Весов у нас не было, так что он отмерял продукты, пользуясь коробкой из-под гиши-миши в качестве мерки. Он, как и большинство гетенианцев, прекрасно знал калорийность и питательную ценность каждого продукта, а также свои собственные потребности в пище при различных погодных условиях, а исходя из этого сумел рассчитать и мои, как потом оказалось, с большой точностью. Подобные знания имеют высочайшую жизненную ценность на этой планете, планете Зима. Покончив, наконец, с графиком, он завернулся в спальник и тут же заснул. Однако всю ночь я слышал, как даже во сне он все еще бормочет что-то про фунты, дни, километры. Нам при самой грубой прикидке предстоял путь более чем в 1000 километров. Первые 150 на север или чуть восточнее через леса и отроги гряды Сэмбенсиэн до самых великих льдов, того чудовищного ледяного одеяла, что покрывает как бы двудольный великий континент планеты повсюду севернее 45 градуса, а местами опускается даже до 35 градуса. Одним из таких спускающихся к югу языков ледника и был район огненных холмов, ближайших к нам горных вершин массива Сэмбенсиэн. Это была наша первая цель. Оттуда, как справедливо полагал Эстровен, мы сможем попасть на сам ледниковый щит, либо поднявшись по ледовому языку, либо спустившись на щит со склона одной из гор. Затем пойдем уже непосредственно по поверхности ледника прямо к востоку. Идти нам придется километров 800. Там, где один из языков ледника изгибается к северу вблизи залива Гутен, мы спустимся вниз, повернем на юг, и нам останется пройти последние 80-100 километров по болотам Шенши, которые зимой скрываются под 6-метровой толщей снега до самой границы Кархайда. Маршрут целиком пролегал вдали от обитаемых или хоть сколько-нибудь пригодных для обитания районов. Так что встреча с инспекторами нам вообще не грозила, и это, вне всякого сомнения, было особенно важно. У меня никаких документов не было и в помине, а Эстровен сказал, что его документы просто не выдержат еще одной подделки. К тому же я, хоть и мог сойти за гетенианца, все же при более внимательном рассмотрении явно от них отличался. Уже по одной только этой причине путь, который предложил Эстровен, был выбран в высшей степени удачно. Во всех же остальных аспектах затея эта была абсолютно безумна. Свое мнение, впрочем, я оставил при себе. Я на самом деле считал, что лучше умереть на пути к свободе, если уж придется выбирать, где умереть лучше. Эстровен, однако, все еще перебирал в уме различные варианты. На следующий день, который мы целиком посвятили сборам и погрузке вещей на сани, он вдруг спросил: «Если вы пошлете сигнал на звездный корабль, то когда он сможет прибыть сюда?» «Потребуется от 8 до 14 дней, в зависимости от точки его нахождения на солнечной орбите. Может быть, он сейчас весьма далеко от Геттен?» «А быстрее нельзя?» «Нельзя. Межгалактические скорости нельзя использовать внутри одной солнечной системы. Корабль требуется сажать вручную, используя его посадочный двигатель. А на это потребуется как минимум дней 8. А что?» Он плотно натянул веревку, завязал узел и только потом ответил мне. Я все думал, не лучше ли попытаться искать помощи у вашего мира, поскольку мой мир нам помощи явно не окажет. В Туруфе есть радиомаяк. Мощный? Не очень. Ближайший крупный радиопередатчик, скорее всего, в Кухуме. Это километрах в 600 отсюда к югу. Кухумей, ведь большой город, да? 250 тысяч. Плохо. Придется где-то прятаться неизвестно сколько, а Сарф, поднятый по тревоге, будет рыскать вокруг. Отсидеться вряд ли удастся. Он кивнул. Я вытащил последний мешочек с зернами кадик из палатки, пристроил его в подходящую щель между тюками и сказал: если бы я тогда, сразу, в ту же ночь, в Мишнаре вызвал корабль, в ту ночь, когда вы сказали, чтобы я... Ну, в ту самую ночь, когда меня арестовали. Но мой ансибль был у Обсла. Он, по-моему, и сейчас еще у него. Он может воспользоваться им? Нет. Это невозможно даже случайно. Просто наугад, крутя ручку. Настройка его исключительно сложна. Но если бы тогда я им воспользовался сам... Если бы тогда я сам наверняка знал, что игра уже окончена, — откликнулся Эстровен с улыбкой. Он был не из тех, кто предается сожалениям. Но вы, по-моему, уже знали. Только вот я вам не поверил. Когда сани были уложены, он настоял на том, чтобы остаток дня мы совсем ничего не делали, копили энергию. Лежа в палатке, он что-то быстро писал в маленькой записной книжке мелкими и острыми буковками. Скорее всего, то, что рассказано в предыдущей главе. У него не хватало времени как следует вести свой дневник в течение прошлого месяца, что очень его раздражало. Он весьма аккуратно вел его, воспринимая это как святую обязанность по отношению к своей семье, к своему очагу, к Эстре. Дневник как бы связывал его с домом. Это я, правда, узнал значительно позже, а в то время я и понятия не имел, что он там пишет, и сначала натирал мазью лыжи, а потом просто бездельничал. Громко насвистывая какую-то танцевальную мелодию, я вдруг оборвал себя. У нас ведь только одна палатка. И если нам предстоит в течение долгого времени делить этот кров, стараясь не слишком действовать друг другу на нервы, то, безусловно, надо быть сдержаннее, корректнее по отношению друг к другу. Эстровен, правда, лишь поднял голову, едва я засвистел, и совершенно спокойно посмотрел на меня. Без малейшего раздражения, даже, пожалуй, мечтательно. Потом сказал: «Жаль, что я не знал о вашем корабле еще в прошлом году. Почему вас отпустили в чужой мир одного?» Первый посланник всегда работает в одиночку. Если один инопланетянин всего лишь диковинка, то двое — уже вторжение. Дешево же ценится жизнь первого посланника. Нет, в Экумене вообще ни одна жизнь не ценится дешево. Именно поэтому лучше подвергнуть риску жизнь одного человека, чем двоих или 20. Не говоря уж о том, что, как вы теперь знаете, совершить прыжок во времени удовольствие довольно дорогое. Да и вообще, я ведь сам просил послать меня, сам вызвался. «Честь обретешь, лишь рискуя», — сказал он, явно что-то цитируя, и смягчил торжественность своих слов. «Здорово же мы прославимся, когда доберемся до Кархайда». И тут я вдруг почувствовал, что мы непременно доберемся до Кархайда, что мы обязательно пройдем этот бесконечный путь по горам, минуем все пропасти и трещины, чудовищные вулканы и ледники, замерзшие болота, замерзшие заливы. Все это пустынное, бесприютное, безжизненное пространство в период зимних вьюг посреди ледникового периода. Он сидел и писал в своем дневнике с таким же высокомерным терпением и упрямством, с каким безумный король Аргавен цементировал замковый камень на новых воротах. С тем же видом он сказал и «Когда мы доберемся до Кархайда?» В этом «когда», впрочем, звучала определенная надежда. Он намеревался достигнуть границы Кархайда к четвертому дню четвертого месяца зимы Архат-Аннер. А выйти в путь мы должны были 13 числа первого месяца зимы, в день Торменбот-Терн. Наших запасов пищи, которые он так хорошо распределил, хватило бы самое большее на 3 гетенианских месяца, то есть на 78 дней. Так что нам предстояло делать по 20 километров в день и добраться до Кархайда за 70 дней к намеченному дню Архат-Аннер. Все было рассчитано точно, и теперь оставалось только хорошенько выспаться перед долгой дорогой.